Часть вторая. Проходная пешка. Глава 16. Середина января 1264 года. Сани неторопливо катятся по южному тракту. Кутаясь в шубу, я прикрываю глаза и слышу лишь хруст снега под полозьями. Гул роящийся вокруг толпы и яростные крики конных стрелков, что тарят моим саням дорогу. Не переставая, они орут на лезущий под копыта тверской люд. «Разойдись! Дорогу консулу!» Забитая народом улица заканчивается не менее забитой Преображенской площадью, и сидящий на облучке возчик Сёмка правит к воротам Тверского Кремля. Ныне народу на Твери столько, что реально некуда яблоку упасть. Только-только отгремели дебаты и прошли выборы консула Союза. Не без гордости скажу, что с большим отрывом от всех прочих кандидатур победил ваш покорный слуга. Победил честно, без всяких подтасовок и подковерной игры, ибо некому со мной равняться ни по славе в земле русской, ни по делам свершенным. Даже княжья палата успокоилась и без выкрутасов проголосовала за меня. Видимо, все решили, что пока я жив, не совладать им со мной. Проще дождаться, пока помру. Но, надеюсь, небеса им скорой радости не доставят. После выборов консула я протащил через собор и княжью палату новый судебник. И вот тут-то баталии были похлеще, чем за место консула. Никому из князей не хотелось отдавать свое право судить, как вздумается, и я их понимаю. Как сказали бы в моей прошлой жизни, законопроект не прошел в первом чтении. Правда, и я уже собаку съел на том, как с таким сопротивлением бороться. Все силы немедленно были брошены на депутатов Земского собора. Разъясняли, убеждали, и чего греха таить, подкупали и запугивали. Но собор все-таки судебник принял, со всеми его поправками и рядом новых статей. Тогда я вновь вернул вопрос в палату князей, ведь коли Земский собор принял новый судебник, то получается, что князья, супротив воли народа, идут. А тут есть о чем задуматься. В общем, в ход вновь пошла уже отработанная схема. Убеждение, подкуп, запугивание. И со второй попытки большинство князей проголосовало «за». Думаю, этот день когда-нибудь в будущем потомки сделают праздником и выходным, ибо по значимости трудно переоценить такое событие, как принятие общерусского уголовно-гражданского законодательства. Ведь это не просто понятные для всех нормы прав и наказаний. Это еще и одна из трех мощнейших скреп, связывающая города и народы воедино. Один язык, один закон, один бог. Как-то так. Ну и для меня небольшое подспорье, так сказать, рычаг воздействия на плохишей, что не хотят слушать правильных советов. Есть в новом судебнике парочка завуалированных статей, по которым я хоть сейчас могу любого думского боярина или даже члена палаты князей к ответственности привлечь. Так, на крайний случай приберег. Авось не пригодится. Вазок тряхнуло на выбоине, и я выругался в сердцах. Снегу намело нынче немерено. Январь всегда был серьезным испытанием для города. А в этом году это настоящее стихийное бедствие. Кажется, вся Русь собралась этой зимой в Твери. Тут и депутаты Земского собора со всех городов Союза, и князья княжей палаты, ведь каждый со своей свитой. Купцы не только со всех русских городов, но из Болгара, Сарды, Хорезма и еще бог знает откуда. Ганзейцы и новгородцы, само собой, а еще датчан и свеев нынче много. Простого люда, как обычно, поглазеть наехало отовсюду. Да и самих тверичей за последние годы удвоилось. А еще суд над ушкуями новгородскими, коих летом пленили. Я процесс специально до января держал, дабы по новому судебнику судить. И еще по ряду причин, о коих попозже. Так что город переполнен настолько, что, кажется, вот-вот через край плеснет. Благо, народ в эти времена не избалован комфортом. Спят в повалку прямо на полу в гостевых домах и трактирах, а то и у костров под открытым небом. Что уж тут говорить, охота пуще неволи. Сани катятся мимо торговых рядов, и сквозь толпящийся народ я вижу выставленный товар. После западного похода его стало в разы больше, и выбор такой, что еще лет 5 назад никому и не снилось. Народ русский гораст на таланты. Вон вижу посуду расписную, и керамическую, и деревянную. Знаю это с Верхнего Волока. Краски и лаки мастера там сами делают. Как чего, я в тонкости не вдавался. Прямо скажу, не досуг. Но точно знаю, что для растворения смол покупают мой метиловый спирт из Скипидар. А вон там дальше стекольные лавки. Как пригнали мастеров с Богемии, так дело тоже пошло поживее. Обмен опытом, так сказать. Сейчас умельцы с клинской мануфактуры уже хрусталь продают. Грубовато у них пока получается, но лиха беда начала. Ведь на 2 столетия раньше. Мебельных рядов опять же много. Ныне циркулярка или токарный станок с велосипедным или просто ножным приводом никого уже не удивляет. Стволы деревьев распускают на доски в 100 раз быстрее. А доска — это и строительство, и корабли, и мебель. Благодаря токарному станку мебель такую стали делать, что не вчера девица и скупает все на корню. Особенно в цене кресла и стулья с точенными изогнутыми ножками. Те, что в моем времени венскими назывались. Теперь же их народ чаще тверскими кличет. Железо и изделия из металла с каждым годом на ярмарке тоже прибывает. Нам едут за гвоздями, скобами, лопатами, прочим простым инструментом, не говоря уж про что-то посложнее. За такими изделиями, как сверла, коловороты, циркулярные пилы, рубанки, только в Тверь, потому что, кроме как здесь, нигде больше такого не увидишь. За зерном, свекольным сахаром и маслом подсолнечника тоже только сюда, в Тверь. Везут это с моих южных земель, из Черниговщины, а со следующего года еще и из Киевского, и с Новгород-Северского княжеств пойдет. В общем, не объехать всего и не перечислить. Я уже и сам не скажу точно, чем торгуют на ярмарке, но доверенные люди мои приставлены ко всему и следят за порядком строго. Потому как львиная доля товара здесь с моих заводиков и ферм, а еще с 2 основных торговых компаний, от Тверского торгового товарищества и от Ост-Индийской компании. Вздрагиваю от надрывного скрипа петель и выхожу из задумчивости. Это открываются ворота Кремля. Сани вкатываются под арку Троицких ворот и останавливаются у крыльца Великокняжеского Тверского суда. Здание это новое. Построено только в этом году специально для процесса над новгородцами. Откинув меховой полог, вылезаю из саней и поднимаюсь по ступеням. Завидев меня, стрелки у входа вытягиваются во фрунт, а служка распахивает двери. Быстро поднимаюсь на 2-й этаж и вхожу в зал заседаний. Народу битком. В основном тверичи и новгородцы. Из подсудимых осталось лишь 14 человек, с остальными уже разобрались. Эти же вожаки в атаге. И все, как на подбор, дети самых знатных новгородских родов. Выпорхнули из родного гнезда, покуражиться, так сказать. Показать силу молодецкую. А оказались здесь, на скамье подсудимых Тверского суда. И светит им всем ни много ни мало смертная казнь за разбой и покушение на жизнь консула Твери. Судья молодой, но княжеского рода. Из дальних родственников рязанских ингваричей. Окончил мое училище 5 лет назад и показал превосходные знания римского права и законов Юстиниана, что преподавал у меня заезжий грек Феодосий. За эти успехи молодой выпускник Василий Локша был назначен судьей Заволжского острога и привлечен к созданию судебника. Последним созывом Земского собора и Княжей палаты судебник приняли к исполнению во всех городах Союза, а показавший себя с наилучшей стороны молодой судья Локша пошел на повышение и занял кресло в Тверском Великокняжеском суде. Сейчас он ведет дело, и, несмотря на сильнейшее давление со стороны высокородных родственников, не дает спуску новгородским разбойникам. Вот звенит гонг, и судья поднимается для оглашения приговора. Зачитывается длинный список прегрешений, выносится вердикт. Виновны. И согласно новому судебнику оглашается приговор. Смертная казнь через отделение головы от туловища. В зале в момент поднимается дикий гвалт. Матери и жены осужденных орут в голос. Бояре новгородские клянутся отомстить за кровь сыновей. Кое-где даже дошло до драки с нашими тверскими. Но стража уже оттеснила самых буйных, работая древками алебард и не щадя родовитых боярских носов. Я смотрю сверху на этот накал страстей и испытываю удовлетворение. Нет, я не злорадствую. Не настолько я злопамятный, да и, если честно, нет у меня злости на этих парней. Они не хуже и не лучше остальных, просто время такое. Право сильного наперед всего, а жизнь человеческая гроша не стоит. Я удовлетворен лишь тем, что все идет по плану, и новгородский пасьянс раскладывается как задумано. Ведь объявленный приговор — это лишь инструмент, пусть жестокий, но всего лишь инструмент воздействия на новгородскую верхушку. Услышат? Так консул может и помилование выписать. А нет. Тогда что ж, времена нынче жестокие. Падаю в кресло и с наслаждением вытягиваю ноги. С утра ведь как заведенный. Выступаю. То до посинения спорю с князьями, то прочищаю мозги боярам в думе, то убеждаю депутатов в соборе. И завтра опять то же самое. Господи, дай мне сил, мысленно взываю к небесам. От твоих созданий человеческих у меня скоро башка взорвется. Я только что вернулся из здания суда, и больше всего мне сейчас хочется тишины и покоя. Прикрываю глаза, и в навалившуюся полудрему тут же врывается крик из приемной. «Э, куда?» — доносится вопль Прошки. «Нельзя к консулу!» Вслед ему грохочет рев старшего Низдинича. «Пусти это лес, зашибу!» Сон улетает мгновенно. За Прошку я не волнуюсь, но у моих дверей стоят два алебарчика, и неизвестно еще, кого сейчас зашибут. Во избежание смертоубийства кричу прямо сквозь дверь. «Пусти их, Прохор! Пусть заходят!» Буквально через мгновение влетают оба Низдинича, и Богдан начинает орать прямо с порога. «Что же ты вытворяешь, Фризин? Разве мы так с тобой договаривались?» Мы с ними, конечно, давние знакомые, но так вести себя нельзя никому. Ледяным взглядом прерываю рев новгородца и показываю им на кресло. «Во-первых, сядьте и успокойтесь, пока вы все окончательно не испортили». В полной тишине жду, когда они оба усядутся, и только после этого продолжаю. «А во-вторых, мы с вами ни о чем не договаривались. Я вас предупреждал, чем все может закончиться, если Новгород будет по-прежнему упорствовать. Вы обещали подумать. Было это, если мне не изменяет память, в июле. Сейчас январь. Чего вы от меня хотите, коли сами во всем виноваты?» Дело в том, что я просто за уши тащу Новгород в союз городов. А господа новгородские упираются изо всех сил. И даже сразу не скажешь, почему. Ведь условия до сегодня были, прямо скажем, совсем необременительные. Что господину Великому Новгороду сотню-другую бойцов в общее войско послать да прокормить? Плевое дело. Так ведь нет, не хотят. Упираются, как не в себе. А все потому, что спесь новгородская голову кружит, мол, мы люди вольные, сами себе хозяева, и никто нам не указ. Этим они простому народу мозги пудрят, а тот и ведется. Я еще летом, как только про ушкуйников услышал, так сразу подумал, как Новгород на этот крючок насадить. Так они и то тянули до последнего. А теперь вон орут. Видя, что на понт меня взять не удалось, младший Низдинич понизил тон. «Ты же, Фризен, сам понимаешь, ежели на Твери наших молодцев казнят, то это война. Новгородцы такого не простят». На такое я могу лишь улыбнуться в душе. Поорать новгородцы гораздо, а вот войну против Твери им ныне не потянуть. Никак. Да мне и войско посылать не надо, стоит лишь хлебный поток перекрыть, и к весне уже в Новгороде голод начнется. И посадник Богдан, и брат его, да и вся господа новгородская это прекрасно знают, оттого и бесятся так. Награждаю Горяту суровым взглядом. Неужто вы напужать меня задумали? Чем? Войной? Да я уже 30 лет воюю, и результат вы знаете не хуже меня. Ежели хотите увидеть свой город в огне и в развалинах, то давайте, объявляйте войну. Померяемся силами, отчего и нет. Перевожу жесткий взгляд с младшего брата на старшего. Хотите? Тот молчит, ибо понимает. Горята может нести все, что угодно, а он, посадник новгородский, за свои слова должен отвечать. В наступившей гнетущей тишине продолжаю давить. Чем глупостями заниматься? Вам бы раньше к словам моим отнестись посерьезней. Коли был бы Новгород в составе союзов городов, так я, как консул, еще мог бы молодежь вашу помиловать, а сейчас, извиняйте, поздно уже. Как поздно? Богдан вцепился в меня колючими глазами, а я лишь развел руками. Вот так? Новый судебник на днях принят обеими палатами, а по нему нет у меня права против решения суда пойти, коли он чужих граждан касается. «Постой!» — Горята попытался было встрять, но я жестко качаю головой. «Извиняй, дружище, но ничего не могу сделать. Поздно!» Поднимаюсь из-за стола и обращаюсь к появившемуся в дверях Прохору. «Проводи уважаемых господ новгородских. Они уже уходят». С гневным сопением оба брата вскочили со своих кресел и, едва сдерживая гнев, двинулись к выходу. Вижу, как Горята уже открыл рот, чтобы выкрикнуть что-нибудь злое и обидное, но старший жестко сжал ему локоть, заставляя заткнуться. Богдан у них в семье поумнее будет. И зная его твердый и неуступчивый нрав, я уверен, что он не сдастся и будет до последнего искать выход в этой непростой ситуации. На это и делается мой расчет. Грохоча тяжелыми сапогами, новгородцы вывалились в приемную, но не успела дверь закрыться, как тут же распахнулась вновь. В проеме появилась моя жена, но не вошла сразу. Застыв на пороге, она еще несколько мгновений смотрела назад, явно вслед уходящим братьям, и только затем повернулась ко мне. «Не слишком ли ты суров с ними?» В ее глазах появился немой укор, словно бы говорящий: «Они тоже моя семья, и я прошу тебя быть с ними помягче». Обхожу стол и, подойдя к жене, пытаясь ее обнять и успокоить, но та отводит мои руки. «Не надо». С тех пор, как меня ранили, и Иргиль вернулась в Тверь, отношения с женой у меня, мягко говоря, усложнились. Никаких криков, сцен и претензий. Скорее, тихая безмолвная фронда. Ныне ведь не 21 век. В правах женщин и прочем феминизме слыхом не слыхивали. Здесь хоть и церкви кругом, и христианство выжигает последние очаги язычества, но требования моногамии относятся только к женщине. Мужчина может иметь наложницу, и две, и три. Это в порядке вещей, законную жену не оскорбляет. Законная жена — это совсем другое. Это статус, это положение в обществе и родственные связи. Жена рассматривается всеми не как женщина, а как инструмент для законного продолжения рода. Поэтому сцены ревности Евпраксия мне не закатывает, но прежней почти дружеской близости сторонится. Она гордячка, как и все новгородцы, и не может простить мне Иргиль. Отойдя от меня на шаг, Евпраксия вскинула на меня свои печальные васильковые глаза. «Скажи, неужто ты взаправду казнишь пленных ушкуйников?» «О, Господи! И она туда же!» — обреченно восклицаю про себя. Мне не хотелось бы делиться своими планами, ибо, как говорили древние римляне, знают двое, знает и свинья. Но и огорчать жену тоже не хочется. Как бы там ни было, и какие бы правила ни существовали в этом времени, я чувствую вину перед этой женщиной, и я ее тоже люблю. Не так, как Киргиль, по-другому. Там всегда шторм, буря, А здесь тихая гавань, где всегда спокойно и уютно. Я не могу сделать однозначный выбор между ними. Жить без сжигающей сердце страсти невозможно. Но страсть — это вспышка. А человеческая душа стремится к покою. К тому же Евпраксия — мать моих детей, которых я безумно люблю. И уже за это я испытываю к ней глубочайшую благодарность, нежность и заботу. Поэтому сейчас я протягиваю руку и мягко сжимаю ее маленькую теплую ладонь. «Все будет хорошо. Просто доверься мне». Мой взгляд находит ее глаза, а губы чуть растягиваются в ободряющей улыбке. «Ты же просила меня найти достойного жениха для Катьки!» В васильковой глубине глаз вспыхивает удивленное непонимание, но готовый сорваться вопрос не успевает прозвучать. Мой указательный палец нежно касается ее губ. «Тссс! Скоро ты все увидишь сама».